Глава 7. Знаки внимания. Этим вечером Марли твердо решила уйти из агентства вовремя. Встреч после 5 не намечалось, а все остальное спокойно ожидало до завтрашнего дня. Если брать в расчет, что работать в ближайший месяц ей предстояло без выходных, то засиживаться допоздна не было никакого смысла. Успеет и организовать встречи, и подобрать кандидатов, и подписать договоры, и сделать кучу другой бумажной работы. Устала хуже болотной жабы в брачный период, зато подписала 2 новых контракта и одобрила одного кандидата для госпожи Утриш. Не думала, что эльфийка окажется такой придирчивой клиенткой. Она будто специально тянула время и задавала кучу вопросов про всех мужчин. Пыталась припомнить, была ли знакома с их родителями и бабушками, дедушками, чем они занимались и как долго прожили. В конце концов, выбрала одного и решила встретиться с ним завтра за обедом. Марли оставалось только согласовать встречу. Уже навела порядок на столе, сложила карточки в каталог, пересчитала незаполненные шаблоны договоров, пристроила все грифели в специальную коробку, когда в дверь постучали. Марли вздохнула, мысленно смирилась с очередным визитером и поплелась открывать. Утопать в работе лучше, чем барахтаться без дела. За дверью стоял посыльный, щупленький мальчишка в форме королевской почтовой службы с шикарным букетом крупных белых роз в руках. «Для госпожи Кроде», — сообщил он задорно. «Это я», — Марли забрала букет, дала мальчишке мелочь и закрыла дверь. Не задумываясь, понюхала цветы. Розы пахли просто божественно, нежным персиком с легкими цитрусовыми нотками. Хотелось нырнуть в этот аромат и остаться в нем навсегда. Марли одернула себя и осмотрела цветы в поисках записки. Подозревала, что букет — проделки Вайлиса, но планировала в этом убедиться, чтобы выбросить цветы с чистым сердцем. Маленький конверт с карточкой нашла не сразу, но все-таки нашла. Повертела его в руках. Желтоватая бумага была плотной, шершавой и казалась теплой. Марли откинула язык конверта и вынула оттуда записку. «Полагаю, мы не с того начали, Марлита. Я подумал и решил переиграть. Что вы скажете по поводу речной прогулки завтра после 8? Там и обсудим наши дела. Зайду за вами в агентство. Ваш, до самых кончиков ушей, Лирейверус Кроток». Марли покачала головой. «Какое забористое зелье приготовил господин Дракона! Я подумал и решил переиграть. Топи и торф. Интересно, что будет, когда эльф начнет заходить с правильной стороны. Его обаяние продлится дольше нескольких мгновений, и ей, Марли, придется отдать ему душу и тело безоговорочно и навечно? Или все будет как обычно, но в его тоне станет чуть меньше надменности и самолюбования?» Тихонько хихикнула. Только ради этого стоит сходить навстречу, посмотреть на эльфа в попытках очаровать собеседницу, а заодно разобраться, сильно ли он в таких обстоятельствах отличается от жаб, которые меняют цвет, когда ухаживают за самочкой. Раздобыла в хозяйственном закутке вазу, налила в нее воды и поставила на стол для клиентов. Вернулась за букетом и вздрогнула от неожиданности. На подоконнике сидел уже знакомый пушистый трескун и держал в зубах огромного, почти с его мордашку, крылатого рыжего жука. Тот еще пытался, кажется, шевелить лапами и усами, но уже, кажется, окончательно стал добычей. Трескун дернул головой, с гордостью демонстрируя пятна на груди, а после прыгнул ближе и почти вложил жука возлюбленной в свободную руку. Марли вскрикнула и выронила цветы. Дернулась, стряхивая подарок на пол, но тут же спохватилась и посмотрела на притихшего рядом трескуна. «Прости, малыш, не хотела тебя обидеть. Можно твой жук посидит на розах?» Трескун недовольно фыркнул и исчез за окном. Марли почти упала на стул, вздохнула и спрятала лицо в ладонях. Кавалера у нее один краше другого. Еле собралась силами, чтобы выкинуть еще шевелящегося жука за окно. схватила его за лапку и, не глядя, метнула на улицу. Поставила букет в вазу и почти бегом вышла из агентства. Требовалось немного прийти в себя после пережитого. Не боялась таких больших насекомых, когда смотрела на них с расстояния пары шагов. Но вот брать в руки прежде не приходилось и совершенно не хотелось привыкать к новым ощущениям. Свернула на ведущую к набережной дорожку и замедлила ход, заметив в 10 шагах двух нарлаев. Марли затаила дыхание и, как умело, тихо отправилась следом. Маги жили особняком и редко появлялись на улицах города. Упускать возможность рассмотреть их получше было просто глупо. Выглядели они, в общем-то, обыкновенно для нарлаев. Бронзовая кожа, длинные волосы, торчащие из головы едва заметные острые рожки, когти вместо ногтей, висящие на поясе кривые мечи и походящие на свободные женские платья одежды. Мужчины, крупный брюнет, одетый в серо-бежевый балахон и такие же шаровары, и худощавый шатен, облаченный в бледно-зеленый наряд, неспешно шли по своим делам и, кажется, пытались спорить потише. Получалось у них так себе. Марли слышала часть разговора без особых усилий. «Ваш великолепный план чуть не угробил Гудиааса», — ворчал худой. «Ручаюсь, никакая магия ему уже не поможет. С этой змеей надо договариваться, а не воевать. Она жалит и без компании. А что будет, если ей поверят?» «Кто?» «Ее версия походит на бред сумасшедшей старухи», — зло хмыкнул здоровяк. «И возраст у нее самое то для безумия. Расскажите это Гудиаасу». Мужчины свернули на узкую, невесть куда ведущую дорожку. Марли остановилась, раздумывая, последовать за магами или продолжить путь к набережной. Безлюдная тропа доверия не внушала, но выяснить, о какой именно змее идет разговор, хотелось до зуда в пятках. Вздохнула и решилась. Ничего не случится, если она сделает маленький крюк. Повернула и поспешила вслед за мужчинами. «Я пробовал заклинания против эльфийских клинков. Почти бесполезно, а сил отнимает прорву», — задумчиво подытожил здоровяк, и Марли мысленно обозвала себя нерешительной клушей. Похоже, пока она колебалась, собеседники успели сменить тему. «Будь моя воля, я бы вообще запретил использовать хоть что-то от эльфов», — проворчал долговязый. «Ваши бы мысли в голову нашему повелителю. Он слишком увлечен ушастыми недоумками. Понимаю, почему это не нравится его супруге». Марли усмехнулась. Презрение нарлаев к эльфам позабавило. У всех жителей Линтонгтона хватало поводов не любить ушастых чужаков и захватчиков, но время давно сгладило и обиду, и ненависть, оставив только необходимость ладить и спокойно жить бок о бок в новой реальности. Эльфы принесли полезные знания, умение создавать прекрасное, успокоили вечную борьбу между кланами и давно стали своими. Не без оговорок, конечно, но и не без оснований. К тому же, как бы ушастые не кичились своим бессмертием, 300 лет спустя из пришедших в Линтонгтон с оружием в живых осталось меньше половины. Никто из них не выпячивал прошлые заслуги, а после смены монарха почти все эльфы первой волны исчезли с придворной сцены и вершили дела тихо, скромно и спокойно. Книги о прошлом утверждали, что до прихода эльфов нарлаи воевали и с людьми, и с детьми духов, и с оборотнями. Сидя в полуподземных городах, изводили магией и оружием всех соседей. Зато после нарлаи присмирели, нашли своему дару коммерческое применение и стали торговать полезными пилюлями, артефактами и амулетами. Они могли считать эльфов кем угодно, но покорились их воле и начали играть по их правилам. Маги свернули снова. На этот раз почти нырнули в узкое пространство между аккуратно подстриженными кустами. Марли махнула рукой. Там ее точно заметят, а общаться с нарлаями лишний раз не хотелось. Кто знает, что им придет в голову и как они себя поведут. Огляделась и зашагала в сторону набережной. Вечер чудо как хорош и совершенно не помешает прогуляться. Всю дорогу гадала, куда мог запропаститься договор с нарлайским женихом. Госпожа Тина отличалась любовью к порядку, и вряд ли бы документ пропал сам по себе, а Марли обыскала все закутки в конторе. Самым правдоподобным выглядело предположение, что хозяйка агентства зачем-то прихватила его с собой. Осталось только понять, зачем. Вряд ли контракт с Нарлаями отличался от любого другого. Марли отвлеклась на подходе к дому. Показалось, по дорожке, ведущей от черного хода, удаляется Вайлис, и девушка застыла, прислонившись к дереву, надеясь, что бывший не заметит ее, и мысленно упрашивая сумерки и расстояние помочь скрыться от назойливого кавалера. Пробралась к себе незамеченной. Госпожа Свентум вместе с жильцами наслаждалась ужином, а Марли не стала заглядывать в столовую, чтобы поздороваться. Почти не общалась с соседями и не видела смысла в ненужных любезностях. Пробежала по коридору, отперла дверь и вошла в свое обиталище. В нос прокрался незнакомый раздражающий аромат. Отголоски свежего древесного одеколона отчетливо пробивались сквозь дух старой мебели и видавших виды штор. Марли почесалась, поморщилась и поспешила к окну. Скорее всего, шлейф принесло с улицы, и стоило прикрыть его, пока запах не исчезнет снаружи. Посмотрела на лежащую на подоконнике книгу и тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. Отлично помнила, что с утра оставляла ее на кровати. Под потрёпанной обложкой пряталось руководство по кикиморской магии, и Марли почитывала текст перед сном, потом клала его под кровать, а утром всегда бросала книгу поверх покрывала, чтобы не наступить ненароком. Как Том оказался на подоконнике, не ответил бы и всезнающий болотный бог. В дверь постучали. Марли захлопнула створки окна, щелкнула шпингалетом и направилась открывать. Общаться ни с кем не хотелось, но и скрываться было бесполезно. За дверью стояла госпожа Свентум, окинула квартирантку внимательным взглядом темных глаз, тяжело вздохнула и сообщила со знакомой ворчливой интонацией. «Между прочим, ужин уже готов. Опять из-за вас, Марлита, придется до ночи возиться с уборкой». «Я сейчас приду», — пообещала Марли и собралась было захлопнуть дверь, но хозяйка дома покачала головой, предупреждая, что еще не закончила. «Приходил очень приятный молодой человек». Госпожа Свентум сально улыбнулась и стала похожа на опытную сводницу около дверей борделя. «И просил передать вам письмо». Она нырнула большой ладонью в сборку на юбке и извлекла оттуда конверт. «Вот». «Спасибо», — вздохнула Марли, взяла послание и затворила дверь. Если госпожа Свентум ждала от нее чаевых, то зря. Поощрять передачу записок от кавалеров она не собиралась. Если кому-то не терпится пообщаться, пусть приходит лично, а не доверяет уговоры бумаге. Марли повертела в руках хрустящий конверт и распечатала послание. Внутри прятались записка и билет в городскую оперу на завтра. «Жду тебя вечером в опере «Лягушечка». Мы давно собирались, и сейчас настал момент воплотить мечты. Твой Вайлис». Марли поморщилась. «Лягушечка» немного раздражала, и когда они с Вайлисом были вместе, а сейчас и вовсе хотелось огрызнуться и обозвать бывшего нехорошим словом. Засунула билет обратно в конверт. Завтрашний вечер обещал стать насыщеннее некуда. Осталось только понять, навстречу с каким из кавалеров отправиться. Ни эльф, ни бывший не будили ни радости, ни предвкушения. Рэй смотрел на кузена и не мог понять, что с ним происходит. Разодетый с иголочки Тар, вместо того, чтобы спокойно наслаждаться трапезой после окончания рабочего дня, явно волновался и постоянно посматривал на часы. Рэй не видел его таким с шебутных времен их учебы в Королевской академии, но тогда все легко списывалось на неопытность юности. Сейчас списать было не на что. Он не верил, что Тар настолько увлекся находкой со вчерашнего приема. Да, кузен весь вечер танцевал с эльфийкой, вполне достойной даже постели короля, но, кажется, та была благосклонна. Еще меньше Рэй верил, что женщина оказалась хороша настолько, чтобы Тар переживал перед очередным свиданием. А неприятностями и неожиданностями на работе кузен поделился бы без лишних просьб. Рэй дотерпел до десерта, а после принялся за расспросы. У него тоже были планы на вечер, и смерти от любопытства в них не значилось. «Неужели вас так очаровала вчерашняя красотка, друг мой? Чувствую себя обманутым. Вы сидите рядом, но мыслями не со мной». Тар мечтательно закатил глаза, и Рэй понял, что с той эльфийкой у кузена сложностей не возникло. «Нет». Тар взялся за ложку и решительно утопил ее в ягодном желе. «Я волнуюсь из-за магии. Чувствую себя мальчишкой перед экзаменом». «Из-за магии?» — Рэй нахмурился. «Среди эльфов давно было больше обделенных, чем наделенных, и переживать по этому поводу он не видел никакого смысла». «Да, я записался на урок к госпоже Утриш. Она должна сказать, есть у меня дар или нет». Кузен вздохнул. Рэй недоверчиво прищурился и рассмеялся в голос. Тар мог придумывать какие угодно предлоги, но он, Рэй, видел его насквозь. «Всё-таки нацелились в постель к злюке», — поинтересовался ехидно. «Неплохая, я вам скажу, идея. В принципе, ваш брак решит сложности с наследством и для вас, и для нее. «Прекратите. Полагаю, она развалится еще до того, как я притяну ее для поцелуя». «Как знать, может, она еще крепкая эльфийка. Горячая женщина, полная очарования зрелой сладости. Сколько ей? 318? Так это не возраст. Бабке было под 700, когда родилась ваша матушка». Тар тоже рассмеялся и покачал головой. «Я и впрямь думаю о магии», — заверил сквозь смех. «Угу, о древней, но крепкой магии. Рэй, прекратите». Кузен проворчал, сделанный серьезностью, и, помешав десерт, отправил ложку в рот. На миг прикрыл глаза. «Делитесь потом, каково это — иметь в своей постели взрослую эльфийку. Очень взрослую!» — примирительно подытожил Рэй и тоже запустил ложку в десерт. Сдержал довольный стон. Ягодная с приятной кислинкой желе таяла во рту, оставляя легкое, терпкое послевкусие. «Пища богов!» «Согласен, здешний повар знает толк в десертах». «Приведите сюда госпожу Утриш, если заортачится», — снова кольнул Рэй. Понимал, что еще немного, и кузен разозлится, но сдержаться не мог. Обрадовался мысли, что у Тара не происходит ничего серьезного, а все его волнения из-за женщины. «После такого десерта даже самая холодная ледышка одарит лаской. Просто не сможет отказать». «Мне-то пока не отказывали», — парировал Ултар. «Это вам на предложение руки и сердца сказали, что подумают. С другой стороны, учитывая происхождение невесты, хорошо хоть не отправили к болотным духам прямым текстом. Она просто слишком молода и не осознает своего счастья». Рэй отправил в рот еще одну ложку десерта. Это был единственный способ сдержать смех. «Я расспросил кое-кого, нашей нечистокровной кикиморе 24. Вы правы, слишком молода, к сотне все поймет. Ждать осталось недолго, верно ведь говорю?» Тар подмигнул. На этот раз десерт не помог, и Рэй рассмеялся. Звонко, громко и заразительно. Кузен присоединился через несколько мгновений. Мысль о женщинах, осознающих все прелести перепавших возможностей, к сотне, веселила необычайно. Уже по пути в агентство Рэй задумался, правильно ли поступает. С одной стороны, брак с госпожой Кро-Де выглядел почти идеальной идеей. Он давал вполне законную свободу через 3 года и не отягощал лишним общением с чужой женщиной, не вызывал подозрений и фиктивности. Марлита, несмотря на перепавшую от кикимора остроту черт и темно-зеленую шевелюру, выглядела привлекательной и милой, а с другой стороны, может, и впрямь следовало поискать кого постарше, например, человеческую ровесницу. Смерти Марлиты придется ждать лет 120-150, а человеческая женщина протянет в лучшем случае до 80-90. Значит, он совершенно точно будет свободен через 50 лет. Но кто поверит в его любовь к человеческой женщине? Госпоже Утриш не составит труда опротестовать этот брак при желании, да и древо может не принять союз. Впрочем, вполне возможно, госпожу Утриш можно смело сбросить со счетов. Все без исключения любовницы Тара влюблялись в него до потери разума. Кто поручится, что эта эльфийка станет исключением? Вполне возможно, она и не захочет сражаться за наследство, а будет тихо переживать расставание в одиночестве. Нет, она наверняка будет мстить, но потом, когда изменить что-то уже будет невозможно. Подошел к двери агентства и остановился перевести дух. Все-таки надо постараться изобразить влюбленного идиота. Пока госпожа Круде думает, что кавалер под воздействием зелья, она не станет ему отказывать. А после, как знать, может, ей самой захочется замуж под каким угодно предлогом. Его дело будет только поддержать нужную иллюзию и воспользоваться сложившимся положением. Рей состряпал улыбку, протянул руку и постучал.